По стране ходила легенда, что в далекие времена они жили на поверхности земли и очень походили на людей. Но по каким-то причинам, о которых говорится по-разному, король обложил их непомерной данью или потребовал выполнения чего-то, что им не понравилось. А может, стал притеснять их и ввел более строгие законы. Словом, следствием было то, что все они исчезли из этих мест. Тем не менее, согласно легенде, они, вместо того, чтобы переселиться в другую страну, нашли себе убежище под землей, в пещерах, откуда никогда не выходили, кроме как ночью. Их редко можно было видеть группами, и никогда они не показывались при большом скоплении людей. Только в самых безлюдных и труднодоступных местах гор они, по слухам, собирались ночами под открытым небом. Те, кому удавалось взглянуть на них, говорили, что на протяжении поколений гоблины сильно изменились. Неудивительно, если принять во внимание, что жили они вдали от солнца, в холоде, сырости и темноте. Они стали не просто уродливы в обычном понимании этого слова, но безобразно страшны и смехотворно нелепы и лицом, и фигурой. Говорили, что никакой вымысел самого необузданного воображения, вышедший из-под пера или карандаша, не мог бы оказаться причудливее их внешности. Но я подозреваю, что люди, говорившие так, путали гоблинов с окружавшими их животными, которых было бесчисленное множество. Сами гоблины не так далеко ушли от представителей рода человеческого, как можно думать по их описанию. И в то время, как изменялось их тело, приумножались их знания и совершенствовался ум, и теперь они были способны на такие вещи, о которых ни один человек не мог помыслить. Но по мере того, как увеличивалась их хитрость, росла их зловредность, и высшим наслаждением для них стало любым способом изловчиться и досадить людям, живущим наверху. У них сохранилось достаточно чувства, чтобы не быть жестокими ради самой жестокости. Но они так усердно взращивали в себе наследственную враждебность к тем, кто занял их прежние владения, особенно к потомкам короля, который был причиной их изгнания, что выискивали всяческую возможность помучить их способами, столь же диковинными, как и их изобретатели. И, несмотря на внешнюю слабость и уродство, сила гоблинов равнялась их коварству. Со временем у них появился свой король и свое правительство, чьей главной заботой, помимо собственных мелких дел, было придумывать, как можно доставить неприятности соседям. Теперь вам должно быть достаточно ясно, почему принцесса никогда не видела ночного неба. Все слишком боялись гоблинов, чтобы позволить ей ночью выходить на улицу, даже с сопровождающими. И на то были веские основания, как мы сможем вскоре убедиться.